О пользе интеллектуального онанизма. Те, кто видел незабвенный Амаркорд Феллини, помнят очень трогательный эпизод, где мальчишки, запершись в автомобиле и вызывая в памяти персональный объект сладострастия, истово возбуждают свою плоть, предаются мастурбации, говоря по-простому, дрочат. Для каждого из них источник чувственного наслаждения особо женского пола. Не знаю, имел ли великий Федерико в своем замысле некую метафору, она напрашивается. По существу, эти мальчишки – художники, творцы, ибо творческий акт есть не что иное, как возбуждение фантазии посредством воображения. Фантазия художника может основываться и на чистом вымысле, и на реальности. Не знаю, насколько реальны были сексуальные фантазии тех феллиниевских мальчишек, но двое из них могут с гордостью причислить себя к реалистам. Это факт. Они спорят, кто первый начал мастурбировать, воображая реально существующую Альдинду. Как бы и реально, и фантасмагорично ни было художественное творчество, природа его едина. Основой для него является реальный мир, окружающий творца, а затем уже в своих фантазиях художник переделывает его, перепахивает, совокупляется с ним, испытывая реальное наслаждение, подобно мастурбирующим феллиниевским мальчишкам, создает таким образом свой мир. Что движет художником? Стремление переделать жизнь? Пылким юношеским сердцам очень часто мерещится роль мессии-пророка. Только немногие не теряют вместе с редеющими волосами ощущение своей исключительности, не приобретают вместе с сединами горький привкус тщетности своих попыток. И тем не менее художник продолжает творить, если, конечно, он не потерял свои потенции. Потенция – это потребность творить, создавать, выражать себя, даже осознавая тщету всех своих усилий, понимая, что зритель или читатель, даже просмотрев великий спектакль или фильм, прочитав великую книгу, посидит пяток минут с просветленным взглядом и завороженной улыбкой, и тут же вернется из этого прекрасного далека на грешную землю, нырнет в промозглую сырость леденящей ночи, смешавшись с толпой равнодушных и чужих людей, и поедет дальше в вагоне действительности со всеми остановками и с мыслью, чтобы кто-нибудь не наступил на ногу или, не дай бог, на полном ходу не выкинул из окна. Но эти 5 минут просветленного взгляда, как хотелось бы, чтобы они продлились дольше, а может быть и навсегда преобразили человека. Мне кажется, в подсознании каждого художника лежит желание создать зрителя по своему образу и подобию. Желание наглое и бесплодное, ибо создание человека – дело не человеческое, а Божье. Но вопреки тому, дабы не потерять своей искренности и гордыни, творец должен зажмурить глаза, игнорируя факт своей беспомощности. Неудивительно, что вместе со зрелостью к художнику приходит горечь. Помните у Набокова? У него глаза были слишком добрые для писателя. Красота спасет мир. Кто только и по каким только поводам не цитировал это из Достоевского. Увы, реальность заставляет разувериться в могуществе этого заклинания. Только зажмурив глаза, вычеркнув из памяти Варфоломеевскую ночь, костры инквизиции, дыбы, гильотины, не говоря уж о Хиросиме и Освенциме, можно продолжать повторять эти слова. «Красота спасет мир?» Полноте. Пока мир спасает страх человека перед самоуничтожением, перед голодом и холодом, мгновение же красоты, доброты, редкие исключения, которые мы коллекционируем в своей памяти, укрепляя себя в зыбкой надежде на то, что в человека можно все-таки верить. Черпая вдохновение из собственного бытия, интеллектуально мастурбируя, художник создает отражение реальности, свой параллельный чувственный мир. Отражение это далеко не зеркально. Чем самобытнее художник, тем более выгнуто и искажено зеркало его воображения. Взаимоотношения художника и зрителя – вечная и больная тема. Как бы художник ни старался убедить себя и других, что творит, как птица небесная, ради самой чистоты самовыражения, где-то глубоко внутри у него всегда теплится надежда, что найдутся люди, которые услышат, проникнутся, поверят. Сколько бы ни клял он толпу, сколько бы ни говорил о том, что творит для себя, для избранных, для будущих поколений, в душе он, конечно же, хочет, чтобы услышали сейчас, немедленно, все. Не припомню случая, чтобы художника поверг в отчаяние сногсшибательный успех. Кроме одного, но о нем позже. И что греха таить, художник тоже хочет кушать. От мысли о презренном металле ему никуда не деться. Художник живет в ожидании зрителя, рисует ли он мелками на тротуаре или расписывает своды Сикстинской капеллы. Между папой римским, оплачивающим труд Микеланджело, и прохожим, кидающим монетку бедолаге, разрисовывающему уличный тротуар, есть нечто общее. Это зритель, который платит. Впрочем, есть особая категория зрителей, которые не только не платят за то, что они зрители, но еще и требуют гонорар за высказывание своей точки зрения, сколь бы относительно ни была ее интеллектуальная ценность. Эта категория живет за счет художника, это критики. Разве это не так, уважаемые господа критики? Ведь если бы не было творца, не было бы и вас. Хотите вы или нет, но вы единственные, кто живет за счет художника. В определенном смысле вы паразиты. Наберитесь мужества, признайтесь в этом. Если использовать аналогию художественного творения как результат мастурбации, то критик способен испытать творческую эрекцию только после того, как художник отстреляется. Он отражает как бы уже отраженный материал, его творческий процесс. Это мастурбация по поводу мастурбации. Ему, бедному, надо сидеть и ждать, когда появится объект для его критического осмысления. Ведь критика питается не живой жизнью, а уже отработанным, переработанным ее продуктом. Возможно, логика моих построений шатка и неубедительна, но уж раз начал, попробую довести аналогию до конца. Художник любой – это человек, увидевший нечто в мире, в человеческой душе, постаравшийся осмыслить увиденное, взваливший на себя тяжкий, достойный всяческого уважения воловий труд – понять человека. Вообще художник мне напоминает не птичку небесную, не ведающую, что поет, а вола, тащащего плуг, распахивающего целину. Вздувшиеся вены, полуприкрытые от усилий веки, взмокшая от пота шкура. А вокруг вьются букашки, жужжат по духам, норовят подсесть где-нибудь в нежном месте и подпустить жало под кожу. У букашек своя иерархия. Тут бойкая мышкара вьется, чтобы отогнать ее достаточно одного дыхания ноздри. Там слепни, их можно отогнать хвостом. Но уж если сядет овод, хрен его достанешь. Где учат критиков в России? Повсюду. У кого-то литературоведческий диплом, у кого-то театроведческий, у кого-то еще какой-то ведческий, а то и вообще сугубо технический. Бог с ним. В конце концов, не столь уж важно, какой. Важнее, чему их учат. Ну, наверное, история искусств, эстетики, начиная с Аристотеля. Надеюсь, и анализ художественной формы они проходили. Но разве о качестве сапога Не лучше судить человеку, самому умеющему хорошо его сшить? Кто бы ни судил о моих произведениях, мне интересна его точка зрения, если за ней не стоит желание навязать ее всем на свете. Но убежден, никогда и никто не учил наших критиков уважению к личности. В известном смысле это понятно, такова традиция. Кажется, Герцен сказал, что никому в Европе не пришло бы в голову высечь Спинозу или отдать в солдаты Паскаля. В российской истории это заурядные факты. Вспомните трагические судьбы прошедшего через десятилетия солдатчины Шевченко, повесившегося после унижения порки Сороки, объявленного сумасшедшим и посаженного под домашний арест Чадаева. Только в нашей пассионарной стране могли быть написаны слова, принадлежащие перу столпа отечественной критической мысли. «Одного страстно желаю по отношению к нему, чтобы валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога размозжил бы его физиономию. Пусть заведутся черви в его мозгу, и издохнет он в муках. Я рад буду». Белинский. Виссарион Григорьевич, полное собрание сочинений, том 12, страница 109. О ком бы ни были эти слова написаны, о писателе самом бездарном или самом реакционном, не слишком ли непомерен накал эмоций, не слишком ли велики притязания критика? Помните «Чайку» Чехова? Я помню. А помните, что писала о ней критика? Нет? Не странно ли? В определенном смысле художнику везет. Ибо, как правило, критические статьи печатаются на газетной бумаге, которую наш предприимчивый народ использует для заворачивания селедки или для иных гигиенических надобностей. Хотя общеизвестна антигигиеничность подобного употребления ввиду вредоносности свинца, из коего льют печатные формы. Но ведь это мы с вами не помним, что писала критика о «Чайке». Антон Павлович помнил. Поклялся в истерике никогда не писать для театра. Депрессия Рахманинова после критических отзывов о Первой симфонии длилась 3 года. О живом Врубеле критика вообще писала в прошлом времени. А что писали шведские критики о Бергмане, левые итальянцы о Феллини? Где все эти статьи? Кто их читает? В каждом человеке живет творец. В критике тоже живет творец. Он в своем творчестве, так мне кажется, подсознательно хочет создать художника по образу и подобию своему. Но если старание художника создать по образу и подобию своему зрителя тщетны, то старания критиков порой достигают успеха. Сколько художников растеряло крупицы своей самобытности, стараясь быть ими обласканными? Сколько в отчаянии от разрушительной критики забыли мерещившуюся им в темноте тайну? Только алмазная твердость. Только прислушивание к своему внутреннему пульсу, только пусть вынужденное презрение к навязываемому извне мнению охраняет художника от разрушения. Отсюда надменная улыбка Врубеля. Ваше отрицание дает мне веру в себя. Отсюда признание Бергмана. У художника иногда возникает желание выйти на сцену, подойти к рампе, выблевать в зрительный зал, а потом убежать за кулисы и повеситься. Однако всякая божья тварь имеет свое место в природе, и, стало быть, она нужна. Без мошкары переведется рыба в водоемах. Крохотные моллюски оберегают кита, выедая у него из-под кожи личинок. Нужен и критик. Без него художник зарастет штампами, успокоится. К тому же, именно противостоя критике, художник остается самим собой. Имеется в виду, любая критика, даже хвалебная, может быть, более всего именно хвалебная, ибо очень часто успех толкает художника на подсознательное самоповторение. Словом, ругают плохо, хвалят тоже плохо. В Англии, не славящейся хорошей погодой, есть поговорка «климат делает характер». На взаимоотношения художника с критиком это вполне можно спроецировать. В 8,5 Феллини вокруг героя-режиссера вьется интеллектуал-критик, анализирует сценарий, высказывает претензии, пожелания, горячится, советует. Советы умные, послушать их на пользу. Но у художника одна мечта, как у того самого вала, взмахнуть хвостом и прихлопнуть, чтобы не зудел над ухом. 3 часа ночи. Слышу голоса. В полусне нащупываю карандаш и записываю. Надо запретить всяческую художественную критику, за исключением той, которая пишет только про меня и только хвалебно.